За сутки дроиды установили две шахты с генераторами накачки, а также системы перезарядки. Железяки вскрыли корпус, добравшись до бронекапсулы. Новые реакторы один за другим занимали места рядом с ребристым цилиндром гипердвигателя. Алекс прикинул, что дроидам для подобной работы потребовалось бы как минимум 5 дней. Для доступа к сердцу корабля требовалось демонтировать массивные плиты из ячеистого композита, а также снять генераторы накачки для пульсаров и убрать 20 жилых модулей. Убедившись, что женщина-инженер знает свое дело, капитан решил не терять времени и закупить необходимые нейросети и базы с навыками. Связавшись с Чинтой, он выяснил, что практически все трофеи с ковчега уже реализованы. Чистые металлы, выставленные на рынок по демпинговой цене, быстро нашли покупателя. Однако на древний добывающий комплекс покупателя пока еще не нашлось. «Может, оставим себе?» — спросил Илья, узнав, что раритет отказались брать даже компании-скупщики. «В системе культистов есть истощенные месторождения ценных ресурсов. Эти комплексы еще выпускают для слаборазвитых миров и негуманоидов. Там даже не предусмотрено управление посредством нейросети», — отрицательно мотнул головой Алекс. «Если уж тебе захотелось организовать бригаду стахановцев, продуктивнее работать с современным оборудованием. Попробуем сплавить этот хлам аширцам». «Хотел бы навестить станцию», — заявил товарищ, — «и заодно опробовать наш подарочек». «Нет уж, ты нужен тут. На тебя возлагается особая миссия — смотреть за этой девицей. Можешь заодно и приударить за ней. Только посмотри, какая прелесть!» Капитан вывел на панель изображение женщины, задумчиво рассматривающей обстановку тактического зала. Она уже несколько минут пялилась на оскаленную морду зверюги. Эту инсталляцию Алекс утащил с Нихонской боевой станции. «Вот еще», — фыркнул товарищ, — «я не понимаю, зачем хагданцы удаляют волосы». «Это бзик такой», — усмехнулся Алекс. «Они считают человечество вершиной эволюции, ну и стараются отмежеваться от всего, связывающего этот вид с животными. Ну, волосяной покров в первую очередь. Некоторые идут еще дальше и удаляют ногти». Илья брезгливо сморщился, а капитан поспешил покинуть рубку, послав оповещение Хадеру. Алекс собирался последовать совету товарища и опробовать необычный кораблик. В этом деле мнение пилота-разведчика могло быть весьма полезным. Сообщение также получило Каслия и Рваный. Потомок колонистов неоднократно изъявлял желание посмотреть на жителей Содружества. Старшая Ашо критически осмотрела тесную пилотскую кабину и грузовой отсек кораблика, после чего ее желание посетить станцию исчезло. «Собираешься лететь на этом?» — удивленно заявила Каслия. «Я в эту каморку лезть не собираюсь». «Как хочешь. Скоро мы покинем Йолу, так что все покупки в аширской системе Джепа», — улыбнулся Алекс. «Ты же глава корпорации. Надо соответствовать своему статусу. Неудивительно, что старикашка отказался от этого хлама». Недовольно бурча, девушка удалилась. Рваный, наоборот, с интересом осмотрел крошечную каюту, восхищенно покрутил крепление в грузовом отсеке. Бывший добытчик теперь щеголял черным боевым скафом и ХЕВ-4В. На поясе носил старый пистолет Е-20, который получил еще на ковчеге. Алекс признал, что за последнее время Рваный сильно изменился. После пройденного курса восстановления в медкапсуле уродливые шрамы исчезли. А установка неплохой нейросети «Тактик-4» и способности «Псиона» сразу же выделили его из группы бойцов с ковчега. Однако спокойный и рассудительный потомок колонистов не зазнался, а как губка впитывал новую информацию, все свободное время проводя в банке данных корабельного Искина. Алекс тут же бросил ему канал, позволяющий подключаться к внешним камерам, почувствовав нарастающее любопытство соратника. «Это один из самых компактных крейсеров, что я видел. Правда, я не могу им управлять, специализация только по малым кораблям, — заявил Хадер, заняв место второго пилота. «Никогда не видел подобного. Вероятно, это спецзаказ. Тут стоит двойной комплект маневровых сопел и блок двигателей с изменяемым вектором тяги. Маневренность должна быть просто поразительной. Компенсационные генераторы, как на истребителях. Стоп! А нас обратно-то пустят?» «Да, Сулькра выдала мне идентификатор, то есть разрешение на пребывание в запретной для остальных зоне и возможность стыковки со станцией Безин. Правда, он действует только двое суток, но, думаю, нам этого хватит». Хадер кивнул, и Алекс приступил к маневрам. Матово-черный крейсер отлепился от корпуса Люпуса и выпустил серию импульсов, развернувшись с закругленным носом к открывающейся диафрагме. Не дожидаясь полного открытия сегментных створок, пилот ювелирно развернул юркий кораблик боком, проскочив через мерцающую завесу силового поля.